а тут прям как в аду, жарковато. Пробормотал я себе под нос, все ниже и ниже закапываясь под землю и периодически смотря на выводимые данные о температуре окружающей среды. Судя по датчикам коммуникатора, с момента, как свалил с турнира, я углубился не меньше чем на километр вертикально вниз, после чего прокопался еще на парочку в совершенно случайно выбранном направлении, еще три раза меняя его в процессе и теперь организовывал себе временное убежище. Неизвестно, сколько мне придется пробыть здесь, прежде чем представится случай свалить с такой негостеприимной в итоге планеты. В итоге, так и не сходил в этот чертов либертариум, чтобы это не было в итоге и познакомился только с изнанкой жизни в городе. Конечно, оно вышло довольно познавательным, даже обзавелся знакомствами, многое узнав о жизни в галактике, но ведь я планировал сделать гораздо больше. Стать миллионером, закупиться полезным оборудованием, нанять наемников. С другой стороны, возможно, еще не все потеряно и у меня все же получится реализовать часть планов. Критически осмотревшись по сторонам, отметил, что получилось довольно неплохо. Одно, условно жилое помещение, в котором можно спать, несколько более мелких, технических и еще одно, которое планировал использовать под самую настоящую баню. Не упускать же шанс попариться на глубине в несколько километров, где внешние условия просто просят об этом. Тем более, после оживления орка, ему нужно будет устроить релаксационные мероприятия, чтобы сгладить последствия смерти, и кажется мне, что задуманная идея будет в самый раз. В принципе, получилось неплохо, и теперь самое время наконец заняться спасением орка. Выставив настройки портала на маленькую сложность, открыл проход и сделал шаг, сразу оказавшись в совершенно другом месте. Подземный жар сменила лютая стужа и огромное количество летающего в воздухе снега. Вокруг только горы, завывающий ветер, периодически бросающий в лицо снежные хлопья и бескрайние просторы, открывающие с моей точки появления потрясающий вид. На десятки километров вокруг были видны только покрытые льдом скалы, и единственным признаком цивилизации была тропа под моими ногами, почему-то совершенно чистая и не заснеженная. Ради интереса сгреб с ее края немного снега, но он просто испарился, как только пересек незримую черту. Хрень какая-то, непроизвольно вырвалась у меня при виде аномалии. Я понимаю, если бы дорога была с подогревом, тогда он бы просто растаял и по уклону, вниз, побежал ручеек воды, но нет, снег просто исчез. Даже столбы, стоящие по ее краям, на которых висели атласные красные ленты с колокольчиками, издающие мелодичные звуки, были совершенно чисты от наледи. С физикой здесь явно какие-то проблемы, подытожил я увиденное. При таком ветре, все давно должно было занести снегом, он этого не происходило, а к черту. С этими словами я просто слез с тропы, распечатал 100-литровую бочку и начал набивать ее снегом. Как раз пригодится для бани. Зря что ли делал отдельное помещение, потом вообще плюнул и начал руками загребать его, мысленно перемещая в инвентарь. У меня там было столько свободного места, что можно было не стесняться. Поэтому очень быстро часть склона в стороне от дороги очистилась от осадков, которые в принципе тут же начало снова заметать ветром. Я даже начал мысленно предвкушать этот восхитительный контраст высокой температуры и ледяной воды, но потом собрался с мыслями и вернулся обратно на тропинку. Моей задачей было быстро пройти локацию и вернуть к жизни товарища, а не нагрести снега. Это, скажем так, было побочное приобретение, в котором мне просто повезло с окружающей средой. Но даже если бы здесь была пустыня, то я просто распечатал бы обычную бутилированную воду из магазина, наполнив им бочку, а потом скопировал ее несколько раз. Отвлекая меня от мыслей, впереди на тропе раздался скрежет, и из пурги появился самый обычный деревянный тренировочный манекен. Несуразная голова из пенька, тело из ствола дерева и палки в виде конечностей. Вот только оно было такое медленное, словно воистину было рассчитано на первые уровни, когда человеку, чтобы победить, понадобится изрубить его на куски, или измолотить на части. Подойдя ближе, даже не доставая топор, просто ударил его ногой, и манекен унесло в сторону, где он пропал в снежном буране. Уничтожен тренировочный манекен 7 уровня. Получено 0,0001% опыта. Но уже следующая надпись, пришедшая в интерфейс коммуникатора, заставила меня изумленно замереть на месте. В процессе тренировки сила увеличена на 0,0001 единицу. Стоп, стоп, стоп, это что, прям реально тренировочный манекен был, который можно колотить и при этом без траты очков характеристик увеличивать силы. Конечно, там вообще копейки начисляли, но какая разница, если это можно делать, когда угодно. Пусть лично для меня это практически бесполезно, потому что я в разы быстрее прокачиваюсь самостоятельно, но для обычных людей, которые в порталы могут ходить только раз в 3 дня, или для подростков, которые по возрасту не могут получить доступ к системе прокачки, это просто уникальное предложение, способное повысить их характеристики. Я даже сорвался в сторону, с тропы, собираясь найти раскуроченную деревяшку, но благо быстро осознал, что, раз пришло сообщение об уничтожении тренировочного манекена, то он явно разбит на части и уже не функционирует. Вернулся обратно и бегом направился дальше, в поисках еще одного. Продираясь сквозь все так же бушующую метель, увидел появление еще одного и облегченно выдохнул. Первым делом, подбежал вплотную и, уклонившись от его неловкого удара, приложил ладонь к туловищу, отдавая команду коммуникатору насчитывания. Увернулся еще от 2 взмахов, не размыкая при этом контакты, дождавшись сообщения о завершении процесса копирования, отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Сильно надеясь на том, что моя теория сработает, начал печатать манекен, попутно продолжая уворачиваться от атак первого. Получившаяся точная копия деревяшки к моей вящей радости присоединилась к схватке, продолжая неуклюже атаковать меня, а я начал делать то же самое в ответ, стараясь скорее просто дотрагиваться, обозначая удары, чем действительно бить, потому что, ударив в полную силу, я скорее пробью ее насквозь. В голове мелькнула еще одна мысль, требующая проверки, и я, деактивировав костюм, слегка поежился от порывов ледяного ветра. Складывалась довольно сюрреалистичная картина. Высокие, заснеженные горы, узкая тропа на одной из вершин, теряющийся в снежном буране и раздетый парень, в легких штанах и футболке, уклоняющийся от ударов 2 деревянных манекенов. Увидь я такое со стороны, точно подумал бы, что идут съемки очередного китайского блокбастера. Продолжая уворачиваться от ударов, размышлял о происходящем. При уничтожении первого мне добавили мизерное количество очков силы, но что, если можно комплексно прокачивать все характеристики? По крайней мере, все указывало на это, и такой вариант выглядел логичным развитием событий. Именно поэтому я и разделся, а теперь и вовсе остановился, позволив наконец одному из манекенов задеть меня. К слову, получилось довольно ощутимо, как будто взрослый мужик приложил палкой, но с другой стороны, так оно и было, ведь конечности манекенов и представляли из себя куски дерева. Да и 7-й уровень только для меня не представлял угрозу, тогда как обычный, неинициированный человек явно испытывал бы трудности. Выстояв некоторое время под градом ударов, снова перехватил инициативу и ударил раскрытой ладонью в ответ. Деревянного голема снесло в сторону, он упал в снег, и пока я уворачивался от ударов второго, сумел самостоятельно подняться на ноги. Так, а теперь проверяем главную теорию. Нанес еще 2 удара, но теперь в полную силу, и после получения первых же сообщений заорал от радости. Да черт побери, да, я был прав. В процессе тренировки сила увеличена на 0.0025, ловкость на 0.0037, выносливость на 0.0012 единиц. В процессе я как раз нанес 25 ударов, 37 раз уклонился и получил 12 ударов по телу, специально подставившись при этом. Схема оказалась довольно проста, и я тут же распечатал еще один экземпляр тренировочного болванчика. Пару раз легонько стукнул его, увернувшись при этом, а затем развернулся и побежал в начало локации. Как только достаточно удалился от него, уйдя из зоны видимости, как мне сразу же пришло оповещение. В процессе тренировки сила увеличена на 0.0002, ловкость на 0.0001 единицу. Работает хреновина. Радостно воскликнул я от осознания открывающихся перспектив. Понятно, что такая схема больше подходила бы корейцам, просто фанатеющим по подобным упоротым схемам прокачки, ударь 10 тысяч раз и получи +1 к силе, но даже так я вижу, где бы это могло пригодиться. А учитывая, что распечатанный мною тренировочный голем сохраняет свои свойства, то это открывает очень интересные перспективы как минимум для нашей страны. Став слегка подмерзать, даже несмотря на высокие цифры телосложения, снова активировал костюм, довольно поежился от вернувшегося ощущения тепла и начал возвращаться по тропе обратно. Теперь нужно было оценить, будет ли расти характеристика, если деревянный болванчик будет лупить меня палкой в момент, когда я буду в броне. Если да, то это открывает уникальную возможность. Распечатал пару десятков и ложишься спать, пока они бьют в тщетной попытке истощить защиту. Просыпаешься, а у тебя несколько дополнительных баллов телосложения. За год можно так прокачаться, что можно будет спокойно засовывать голую руку в дуло танка и взрываться будет оно, не способное снарядом поцарапать даже кожу, что уж говорить о большем. Добрался до манекена, замер напротив него и начал создавать еще несколько. Печать каждого обходилась в 1% запаса энергии и создав 10 штук, остановился. К сожалению, они были довольно медленные, возможно из-за своего низкого уровня, но тем не менее, потихоньку с задачей справлялись, по крайней мере, по телу своими палками конечностями колотили. Пока стоял, размышлял о том, что будет, если найти такой же тренировочный манекен, только сотого уровня. С ним характеристики росли бы быстрее, или было бы так же, и есть ли вообще какая-то градация и зависимость. Выждав 5 минут, сломал все манекены и с разочарованием уставился на надпись. В процессе тренировки сила увеличена на 0,0011 единиц. К сожалению, не сработало. Возможно, при ударе он передает какую-нибудь энергию, напитывающую тело и слегка меняющую его, а защитный костюм просто блокирует такой тип воздействия. Ну или это просто системная условность, что рост возможен только через боль и превозмогание. Жаль, конечно, что не вышло, но в любом случае я получил неожиданный прибыток от локаций, чего совсем не ожидал. Распечатал еще один манекен, решив провести итоговое тестирование. Смогу ли я засунуть в инвентарь одушевленный и самостоятельно двигающийся предмет? Вопрос был простой, потому что мне уже встречались разнообразные монстры из числа всяких големов, странных созданий и прочих существ, не факт, что обладающих разумом. Но как будто началась полоса неудач, потому что размахивающая конечностями деревяшка отказывалась помещаться в инвентарь. Я бил ее по голове, в тщетной попытке оглушить неодушевленный предмет, даже оторвал конечности, но смог убрать только в момент уничтожения физической оболочки, после того, как оторвал голову и получил системное сообщение о получении опыта. Жаль, что такая классная идея не выгорела, потому что можно было бы при излишках энергии печать големов тут же убирать в инвентарь, а затем скопом, задорого, продавать всем желающим улучшить свои характеристики. Да даже просто отлавливать высокоуровневых монстров, упаковывать их и использовать для прокачки новичков, это же просто золотая жила. Но, увы, не получилось. Все это время продолжающий завывать ветер начал усиливаться, и я вспомнил, как с родителями проходил пустынную локацию. Тогда мы слишком долго задержались в одном месте, началась песчаная буря и мы еле выжили, чудом успев спастись в пирамиде. Возможно, я просто перестраховывался, но не хотелось бы попасть в разгар снежной бури в горах. Еще ветром скинет к подножью и ищи потом место, куда надо возвращаться. Понятно, что по сути она мне не сильно то и угрожает, ведь я всегда могу взлететь и подняться на орбиту или закопаться под землю, но я сюда пришел орка оживлять, а не бороться с силами природы, поэтому ускорился, начав бежать по тропе. Появляющихся по пути болванчиков убивал, не тратя на них много времени и смахивая в сторону появляющиеся уведомления. Под все усиливающийся ветер, увидел впереди огромный каменный храм с большой площадью перед ним. Целый шаолинь, блин, а где встречающие лысые монахи в желтых одеяниях? Как только я вступил на плиты монастыря, бушующий ветер стих, тучи стали стремительно расходиться в стороны и все в округе залило солнечным светом. А затем из открытых ворот храма стали выходить тренировочные болванчики. Один за одним, пока не появилась целая сотня, выстроившаяся в 4 шеренги. Ряды синхронно раздвинулись и пропустили через себя еще одну тренировочную куклу, только выглядящую уже более человекоподобно. Она вышла в центр, поклонилась и вся вышедшая на плиты площади арава ринулась в мою сторону. «Это точно легкий уровень?» – задал я риторический вопрос, на который мне, как обычно, некому было отвечать, идя вперед и уничтожая одну деревянную куклу за другой. Добрался до новой модификации болванчика и, не обращая внимания на ее слабые попытки атаки, приложил ладонь, запуская процесс скопирования. Затем достал топор и на время превратился в элитного дровосека. Сначала прикончил человекоподобную модель, после чего тут же получил сообщение о прохождении локаций. Уничтожен босс локаций, тренировочный манекен 10 уровня. Получено 0,02% опыта, 0,03% опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. На появившийся портал на выход не стал обращать внимания, продолжая сокращать поголовье противников. У меня тут был еще другие дела, главное из которых – оживление орка. Но мне было еще интересно исследовать сам храм, откуда они все повыходили, и необходимо было проверить еще одну теорию, которая, если выгорит, то сделает меня значительно сильнее. Прикончив последних врагов, в предвкушении начал печатать новый тренировочный манекен 10 уровня. Если мне за босса локации снова дадут бонусные характеристики и очки навыков, то можно будет бросать все и по типу героев истории про культивации садиться в позе лотоса и усваивать характеристики и навыки, которые я смогу получать в неограниченном количестве, вдобавок смогу выдавать доступ к дармовой силе для всех, кого сочту достойным. А если развивать в первую очередь только телосложение, то после пары сотен очков характеристики можно было бы вернуться к плану с избиением моего тела. Все равно урона на таком уровне они мне уже точно не нанесут, а характеристики повысят. Появившийся деревянный болванчик бросился в атаку, закономерно словил удар топора, разделивший его на две части, и я в который раз за сегодня разочарованно выдохнул. Пришло самое обычное уведомление об убийстве самого обычного монстра. Обмануть систему, к сожалению, не получилось, и мои планы о господстве над галактикой рассыпались как карточный домик. Теперь придется идти долгим путем, долго и нудно прокачиваясь самостоятельно. В расстроенных чувствах отправился в храм, но эта локация словно решила поиздеваться надо мной. Там было только несколько небольших помещений, в которых ранее хранились тренировочные манекены, и все остальное было обманкой. Меня встретила монолитная каменная стена вместо убранства внутренних покоев храма. Я даже не поверил сначала, резанул поверхность лазером, но это реально была самая обычная кладка, после которой шла обычная скала. Ладно, если бы тут был целый клондайк, то это было бы слишком. И так заполучил тренировочные манекены. Видимо, слишком сильно раскатал губу. Подойдя вплотную к порталу, выдохнул, достал из инвентаря труп орка, перехватил поудобнее, закидывая на плечо, и тут же шагнул на выход. Глава 5. Я уже насмотрелся на последствия оживления после преждевременной гибели в порталах. Вдобавок, читал о таких случаях в интернете, когда изучал вопрос, почему Маша себя так странно вела после оживления, поэтому на замершего в ступоре орка, стоящего посреди созданного мною убежища, не обращал внимания, начав подготавливать мероприятия, призванные вывести его из этого состояния. Ему просто нужно было какое-то время, чтобы осознать то, что он умер, а потом ожил. Все же очень сильная встряска для мозгов. Поэтому, пока он витал в облаках, начал действовать по подготовленному ранее плану. Температура в 150 градусов в подземной каверне как будто сама намекала, что нужно сделать, поэтому я деактивировал костюм и довольно выдохнул. Как я и думал, получилась самая настоящая баня. Немного жарковато, конечно, но так и мы с орком совсем не хлюпики, у каждого зашкаливающее телосложение, способное выдержать и не такую температуру. Так что было скорее комфортно, чем жарко. Единственное, не хватало только лежанок, поэтому, недолго думая, распечатал парочку и уселся на одну из них, приглашающе кивнув Урзулрагу на соседнюю. «Присоединяйся. Сейчас я научу тебя отдыхать по-русски». Вытащил из инвентаря раскладной стол и распечатал две ледяных бутылки пива, скопированных в момент охлаждения в морозилке до такого состояния, когда оно стало очень холодным, но еще не замерзло, превратившись в лед. Все же последовавший моему примеру орк, все еще не отошедший от последствий смерти, послушно, словно сомнамбула, деактивировал защиту, стащил с себя окровавленный костюм и остался в одном нательном белье, усевшись на соседнюю лежанку. «Бери, не стесняйся», — кивнул я на бутылку и, подавая пример, взял первую, делая глоток холодного напитка и чувствуя, как начинает отпускать напряжение в мышцах. Не то, чтобы я прям физически уставал, больше морально, плюс давила ответственность за товарища, который погиб, можно сказать, по моей вине, из-за того, что я отбил отравленное копье в его сторону, а он не успел среагировать. «Сейчас еще парочку веников распечатаю и оживешь наконец». Зеленокожий уже через пару минут весь покрылся потом, буквально став истекатим, и я начал выгребать из инвентаря тут же начавший таять снег. Накидал огромную кучу, в два раза превышающую объем созданного бассейна, и пока температура делала свое дело, начал командовать. «Давай быстрее, ложись и переворачивайся на живот». произнес я, обращаясь ко все так же молчащему орку и начал потихоньку охаживать его вениками. «Ну если уж это тебе не поможет, то даже не знаю, как тебя лечить». Под конец экзекуции он наконец начал подавать признаки жизни. Глухо стонать при особо сильных ударах, которые я для него вообще не жалел, помня его характеристику телосложения. Под конец он вовсе подскочил и, проклиная меня, прыгнул в воду, погружаясь в нее с головой. Ну вот, вот что животворящая русская банька делает. Даже басурманина оживила. И разбежавшись, сиганул туда же. Что это было? Наконец подал голос Урзулрак, когда мы вылезли из бассейна, усевшись на лежаки. Ты умер. Пожав плечами, произнес я и, распечатав еще два пива, протянул одно из них зеленокожему. Сначала все шло неплохо, твой организм вроде как справлялся с нейротоксином, но потом администратор турнира решил нас прикончить и опустил вниз целую кучу секторов, попутно натравив с десяток участников. Я их всех убил, но не учел того, что по всей округе начнет распространяться какой-то газ. Он вступил в синергию с отравой, что и привело к твоей смерти. Это я помню. Врагу не пожелаешь испытать тех ощущений, которые испытал в последние секунды. Но почему я жив? И почему нормально себя чувствую? И где мы вообще? Это особенность выхода из портала после зачистки локаций. Своеобразная награда. Начал я по порядку. Полное исцеление организма, а в случае, если пациент недавно погиб, но мозг еще не помер, то оживление. А находимся мы глубоко под землей. Начал отвечать на вторую часть. Пришлось экстренно сваливать с такого негостеприимного мероприятия, потому что чувствовал, что по нашу душу точно придут неприятели, желающие закончить дело. Нас теперь будут разыскивать, особенно когда не обнаружат трупы. Он нахмурился и выругался. Прости, Макс, что втянул тебя во все это. Я должен был сам сначала решить все свои проблемы, прежде чем связываться с тобой, но ожившие легенды буквально отбили мне разум, и в итоге ты чуть не пострадал. Да плевать, пожал я плечами. Одной проблемой больше, одной меньше, пустяки, выберемся. У нас часто говорят фразу «сам погибай, а товарища выручай», так что у меня не было другого выбора. Он чуть помолчал, прикончил очередную бутылку и, глядя в стену, начал говорить. Я видел предков, они звали меня к себе. Я шел по бесконечной степи и понимал, что все закончено, что мой жизненный путь завершился, и сожалел только об одном, что не донес до сородичей светлую весть о том, что хуманы найдены, что мы снова не одни в этой галактике. Видел громовых зверей и почти дошел до стойбища, когда меня что-то потянуло назад. Он поежился, пойдя мурашками, несмотря на то, что было чертовски жарко. Было так больно, словно мою душу пропустили через мясорубку. А потом, телом оказался здесь, все еще находясь разумом в степи. Окончательно пришел в себя только когда ты начал истязать меня. Эй, это лечебные мероприятия, возмущенно произнес я на его слова. Ты еще скажи, что не понравилось. Ну, вообще, конечно, что-то в этом есть. Задумавшись и прислушавшись к внутренним ощущениям, произнес зеленокожий. Чувствую расслабленность и умиротворение. Его коммуникатор пиликнул приходящим сообщением, и он, открыв его, нахмурился. «Макс, у нас проблемы, а когда было по-другому?» Философски ответил я, разбегаясь и прыгая в бассейн. Вода уже начала немного нагреваться, но на контрасте все равно получалось, как будто нырнул в прорубь. Отфыркиваясь, высунул голову и вернулся к столу, попутно удивляясь тому, что у него ловит связь так глубоко под землей. Но с другой стороны, это же космические технологии, мой коммуникатор тоже так может, так что чему удивляться? Что там случилось, то, к чему готовиться? Один мой знакомый прислал сообщение. За наши головы объявили награды. Орк протянул руку и вывел голографическое изображение доски объявлений, где красовались наши лица с впечатляющей суммой. Охренеть! Присвистнул я, увидев целую кучу ноликов. 10 миллионов кредитов, это я так много стою, в рамках оборота корпорации это вообще не деньги. Проблемы, которые мы можем доставить, если начнем трепать языком, могут в потенциале принести им многомиллиардные потери, убивают за гораздо меньшие. Вот чувствовал же какую-то подставу, когда смотрел на хитрую рожу контрактора, но все равно согласился. Так, может, просто выйдем на связь с кем-нибудь из числа представителей корпорации и пообещаем молчать? Немного наивно заявил я, но тут же смутился под скептическим взглядом товарища. Ладно, согласен. Глупое предложение. Я бы на такое сам не повелся. Молчат с гарантией только трупы, желательно утилизированные до состояния пепла. Нужно валить с планеты, желательно в дикий сектор. Нам теперь тут жизни не дадут и за такое количество кредитов, нас начнут разыскивать все. Бандиты, офисные служащие, бездомные бродяги и даже жители трущоб у подножья, готовые за лишний кредит продать родную мать. Силы правопорядка, наверное, уже с ног сбиваются, шерстя злачные притоны в поисках нашего местоположения. Думаю, что гостиницу, где мы жили, уже вывернули наизнанку, так что надеюсь, что ты ничего важного там не оставил. Он подскочил, о чем-то вспомнив, и начал озираться по сторонам. Секира, где мое родовое оружие? Орк схватился за голову и застонал. Черт, как мне теперь смотреть в лицо предкам? Я потерял ее. Жестом фокусника вытащил ее из инвентаря и с грохотом положил на стол. Все в порядке, я сохранил ее. Просто на всякий случай убрал в инвентарь, где она точно осталась бы в сохранности. Орк начал целовать лезвие секиры, и я порадовался, что не оставил ее снаружи. Иначе она бы раскалилась бы до сотни градусов, и он как минимум заполучил себе ожог, так рьяно прикладываясь к металлу. Ладно, давай перекусим и будем думать, как выбираться отсюда. Предложил я товарищу, начав вытаскивать еду и ставя ее на стол. В костюмах, мы, конечно, можем тут долго жить, деактивируя их только на время приема пищи, но хотелось бы уже определиться, что мы будем делать дальше. Яркий, слепящий свет в лаборатории буквально выжигал глаза непривычным к такому людям, оказавшимся в помещении. Само оно как раз было знакомо по своим пропорциям, напоминая типичный военный ангар с техникой, но белизна и стерильная чистота явно выбивались за рамки привычного. Высокие потолки, поддерживающие их стальные колонны и десятки разнообразных механизмов. Но главным экспонатом этого помещения был экзоскелет, располагающийся на специальной платформе, к которой подходили десятки кабелей и возле которого работали десятки человек, прямо на глазах у прибывших военных что-то подкручивая и доделывая прямо на ходу. Генерал в сопровождении своих людей шагнул вперед, скрестив руки за спиной и буквально прилип взглядом к конструкции, единственной только не облизывая ее. Но его можно было понять, экзоскелет поражал своим внешним видом. Идеально подогнанные панели брони черного цвета, плавные линии, эргономичные изгибы и соединительная наноткань с энергетическими каналами, едва видимыми на матовой поверхности. «Доктор Кравцов, это и есть ваш Голиаф?» Полным предвкушения голосом произнес он, поворачиваясь к ученому всем телом. Академик Кравцов, с едва сдерживаемой гордостью подошел к броне на стенде, взглядом отгоняя от нее рабочих, погладил ладонью наплечник и кивнул. «Да, товарищ генерал, проект Голиаф, экзоскелетный костюм для оперативного усиления бойцов, настоящий прорыв в военных технологиях, скомпонованный на основании полученных нам инопланетных данных и имеющихся старых разработках». Он поднес руку к сенсорной панели, встроенной в стенд, и экран ожил, показывая схематичное изображение экзоскелета в разрезе. Основу конструкции составляет новый сплав, ксенолит-5. Этот материал мы разработали на основе инопланетных ресурсов, добытых в порталах. Прочность на разрыв превышает все, что человечество создавало ранее, а способность к саморегенерации при условии наличия определенных питательных элементов делает его воистину уникальным. Даже если броня будет повреждена в бою, ее возможно восстановить, пусть и в лаборатории, что снижает процент безвозвратных потерь оборудования. Высокопоставленный военный пригляделся поближе, протянул руку и поднял конечность экзоскелета, удивленно присвистнув при этом. Он такой легкий, совершенно верно. В этом главная уникальность материала, оживленно подтвердил Кравцов, улыбаясь при этом так, словно похвалили его ребенка, а не созданную им броню. Снаряженный вес всего 65 килограммов. Для сравнения, если бы мы делали боевой костюм с подобной защитой на основе старых и известных материалов, или тех же скафандров ящеров, то он весил бы не менее 200-300 килограммов. Вдобавок, получилось интегрировать нанокристаллическую структуру, перераспределяющую нагрузку. Генерал перевел взгляд на адъютанта и тот, поняв, что от него хотят, приблизился, передавая военному очки, который тот одел и начал внимательно изучать конструкцию. Его взгляд скользил по сегментам, оценивая каждый квадратный сантиметр. Плечевая броня, плавно соединенная с элементами спины, массивные руки с усиленными суставами, скрытые под слоями полимерного покрытия, защитные пластины и даже соединительная наноткань, в которую он потыкал пальцем. В первоначальном докладе я читал про некие усилители. Что это и как работает? Кравцов довольно усмехнулся, наслаждаясь процессом презентации и реакции на творение сумрачного гения русских ученых и указал на сервоприводы, встроенные в конечности экзоскелета. Система работает за счет адаптивных нейроприводов. Каждый шаг, каждое движение бойца анализируется в реальном времени за счет вычислительных мощностей коммуникатора пользователя. Если это просто движение, то броня работает в пассивном режиме, но в моменты, когда необходимо усиление, то возможно трехкратное увеличение мощности. К примеру, если показатель силы у человека в районе 20 единиц, то экзоскелет доведет его до 60. Причем, все это, без риска для здоровья пользователя. И какое максимальное усиление? В теории, на тестах, пиковые показатели доходили до 1000 единиц. То есть, текущие материалы способны выдержать просто невероятные нагрузки. Он указал на наплечные сегменты и продолжил. Здесь расположены биометрические сенсоры. Они считывают параметры тела, начиная от частоты сердцебиения до уровня кортизола в крови. Если фиксируются проблемы, то экзоскелет способен автоматически произвести инъекцию одним из видов препарата, предварительно загруженного во встроенную аптечку. Что вкалывать, можно выбрать самостоятельно, либо довериться рекомендации меддока, интегрированного в штатный коммуникатор бойца. Генерал молча слушал, лишь изредка кивая и вышагивая вокруг высокотехнологичной брони, словно ему не терпелось самому проверить ее функциональность. А что по источнику энергии? Тут кроется самое интересное. В сотрудничестве с Синтех мы смогли интегрировать коммуникатор в общую систему, пояснил ученый. Экзоскелет питается от браслета. 1 час активных действий в экстремальных условиях расходует всего 10% заряда. Получается, что чем больше развит боец и чем выше у него уровень, тем быстрее идет восстановление и тем эффективнее использование, хмыкнул военный. Кравцов слегка поклонился, позируя и тут же продолжил. Совершенно верно, для обычных людей он практически бесполезен, тогда как обученный человек сможет выжать из него просто потрясающие результаты. Но и это не все, не только усиление физических характеристик, это лишь малая часть достигнутых нами возможностей. Изучение попавших в наши руки материалов и наработок ящеров позволили нам совершить прорыв. Хорошо, удивите меня, доктор. Защита бойца – еще одна сильная сторона экзоскелета. Броня способна выдержать попадание из крупнокалиберного пулемета, взрыв осколочной гранаты на расстоянии метра и даже кратковременное воздействие лазерного оружия. Он снова нажал на экран, запуская воспроизведение видеофайла, и на экране появился тестовый манекен, который расстреливали вблизи из автоматов, пытались подорвать взрывчаткой и даже рубили оружием ближнего боя, но костюм оставался совершенно невредимым. А что насчет маневренности? Не будут ли солдаты слишком неповоротливы в них? Не хотелось бы, чтобы было как в анекдоте про шкаф, который громко падает. Тут ни о чем беспокоиться, товарищ генерал. Встроенные сервоприводы обеспечивают полную свободу движений, передавая малейшие мускульные усилия оператора. Солдат сохраняет ту же подвижность, которую имеет и в обычном режиме. Если он в прошлом был цирковым гимнастом, то сможет спокойно сделать двойное сальто с места или сесть на шпагат. Броня – это прекрасно, но что у нас по боевым системам? Давайте уже, добивайте старика. Ухмыльнулся военный, уставившись на 2 торчащих над плечами элемента. Что это за штуки? Кравцов указал на встроенные модули и начал объяснять. Это навесные планки, на которые ставится стандартное вооружение. На данный момент разработано 2 типа. Первый – лазерный импульсный излучатель, способный пробить броню толщиной до 10 сантиметров. Второй – пулемет роторного типа с вращающимся блоком стволов, позаимствованный у американцев. Калибр 12,7 мм с боезапасом в 300 патронов. Если не работает лучевое оружие, то всегда можно воспользоваться старым добрым кинетическим. Тип боеприпаса соответственно любой, хоть экспансивные патроны, хоть разрывные, хоть бронебойные. Система наведения естественно завязывается на коммуникатор и за этот счет достигается практически 100% точность попадания. Генерал взглянул на сопровождающих его солдат и продолжил. Прекрасно, я действительно восхищен проделанной работой, но теория – это хорошо. Я хочу увидеть, как это работает на практике. Мы же можем протестировать экземпляр, именно для этого мы и собрались, коротко кивнул ученый. Прошу. Кто будет добровольцем? Один из солдат, молодой парень с коротко стриженными волосами, не дожидаясь команды, шагнул вперед. Кравцов кивнул, окинув его оценивающим взглядом и подал команду своим ассистентам. «Одевайте его, посмотрим, как Голиаф покажет себя в деле». Боец подошел вплотную к экзоскелету и вопросительно посмотрел на стоящих рядом людей. Один из ученых, спохватившись и осознав, что военный просто не знает, как активировать костюм, подбежал и ввел команду для начала работы. Костюм разошелся, открывая доступ к своим внутренностям, и молодой парень, коротко выдохнув, спиной вперед шагнул внутрь и зажмурился, когда костюм сомкнулся вновь, отрезая его от окружающих. Слабое шипение активировавшихся систем сопровождалось миганием встроенных индикаторов, и солдат, облаченный в экзоскелет, чуть пошевелил рукой, привыкая к обновке. «Как ощущение, боец?» – спросил генерал, сложив руки за спиной. «Словно вторая кожа, товарищ генерал», – отозвался солдат. «Прекрасно». Генерал повернулся к Кравцову. «Я же знаю, что вы уже что-то подготовили для тестов. Приступим». Кравцов снова кивнул одному из ассистентов, и тот, взяв в руки пульт, нажал несколько кнопок. Активировалась платформа, и на середину зала выехал металлический контейнер, даже по внешнему виду выглядящий как нечто чертовски тяжелое. Контейнер весом 200 килограммов. Переместите его на противоположную сторону зала. Начал раздавать указания Кравцов. Солдат подошел к контейнеру, осмотрел его, наклонился и легко, практически без усилий, поднял контейнер обеими руками. Спокойной походкой, без напряга, направился к стене, и через мгновение контейнер уже находился в 20 метрах от начальной точки. Вес чувствуется, но нагрузки практически нет, доложил солдат, поставив контейнер. Следующий элемент проверки. Тест на скорость, продолжил ученый, вводя в терминал данные о результатах теста. На стене помещения, на высоте человеческого роста, зажглись красные огоньки, обозначающие контрольные точки. Ваша задача – пробежать как можно быстрее. Длина дистанции 50 метров. Система зафиксирует результат. Солдат снова приготовился, и едва огоньки мигнули зеленым, как он сорвался с места, тут же оказавшись у последней контрольной точки. 2 секунды ровно, сообщил один из ассистентов, следивший за измерениями. Скорость превышает 25 метров в секунду. Неплохо, поднял бровь генерал в изумлении. Это еще не предел, пояснил Кравцов, внося очередные результаты теста. В боевых условиях система способна увеличить скорость реакции вдвое, а если использовать препараты из вашей линейки, то и вовсе выйти на такой уровень, что можно будет в рукопашную в легкую справиться с типичным представителем инопланетной расы. Побочные эффекты, конечно, ужасны, но прохождение портала все равно поправит организм, так что это допустимый эффект. Солдат вернулся к платформе и замер в ожидании следующего теста. А теперь проверим силу удара, продолжил ученый. К свисающей с потолка цепи прикрепили боксерскую грушу, тестер встал напротив, сжал кулаки и замер, ожидая команды. Удар, скомандовал Кравцов. Кулак бойца врезался в висящую грушу, набитую песком, и пробил ее, застряв внутри почти по локоть. Думаю, комментарий излишни. Это обычный удар. Что будет, если его вооружить оружием ближнего боя, сложно представить. Буду честен, я в полном восторге, а ведь меня сложно удивить, произнес не перестающий улыбаться генерал, словно он был ребенком, получившим новогодний подарок. Тогда перейдем к финальному тесту, думаю, вам понравится, ответил ученый. В соседнем ангаре у нас обустроен полигон, и я приглашаю посетить его. С удовольствием, согласился с ним военный и направился следом. Соседний ангар уже выглядел чуть по-другому. Толстые металлические стены, обшитые изнутри броней, посеченные осколками и пулевыми выстрелами, закопченные от огня стены и, главное, самый настоящий полигон, пусть и миниатюрный. Барьеры, мишени, искусственные укрытия и небольшой лабиринт. Ваша задача – начал инструктировать солдата Кравцов. Пройти полигон, уничтожая цели и используя штатное вооружение. Данные будут записываться, поэтому постарайтесь на полную. Сейчас принесут оружие и объяснят, как им пользоваться. Подошедшие работники из числа научного центра смонтировали штатное вооружение, и боец замер в ожидании. Начали. Солдат рванул вперед, перепрыгивая барьеры, каждый высотой в 3 метра, попутно используя встроенные импульсные излучатели и роторный пулемет, снося появляющиеся на долю секунды мишени. Резкие повороты он проходил, не останавливаясь, моментально реагируя на меняющуюся обстановку, и на какое-то время здание превратилось в арену боевых действий. Время прохождения – 43 секунды, сообщил ассистент, отслеживающий прохождение. Все мишени уничтожены, доктор, начал генерал, повернувшись к ученому. Это действительно впечатляет. Кравцов снова слегка поклонился, довольный похвалой. Мы готовы начать поставки. Система полностью протестирована и готова к боевым условиям. Производственные мощности простаивают в ожидании, и мы ждем только вашу отмашку. А поверьте, у вас уже есть разрешение. Я обладаю полномочиями на утверждение государственного заказа и даже больше. То, что вы показали, изменит все. Нам нужны миллионы таких костюмов. Поэтому просто скажите, что вам нужно, и мы достанем это. Улыбнулся генерал. Вот это другой разговор. Скажите, товарищ генерал. Приобняв его за плечи, начал говорить ученый, одновременно отводя чуть в сторону. Вы пьете коньяк, у меня есть прекрасный напиток, привезенный моим другом с Армении, и думаю, что за распитием сего чудесного напитка мы придем с вами к консенсусу. А пока мои ассистенты подготовят отчет по используемым материалам, и мы сможем обговорить, чем конкретно армия может нам помочь, потому что, к сожалению, большую их часть необходимо добывать в порталах. И вот как раз тут, вы вне конкуренции. Буду рад составить вам компанию, ответил ему военный и улыбнулся, представив целую армию, облаченную в экзоскелеты и готовую показать врагам человечества, что они сильно ошиблись, выбрав Землю в качестве объекта нападения. Глава 6. В итоге мы просидели под землей целых 4 дня, пока таинственные товарищи Урзулрага подготавливали для нас возможность побега с планеты. В первые дни не получилось, потому что было перекрыто абсолютно все. Наземное пространство, космическое. Мы даже подключились к городским камерам в районе ближайшего космодрома, где была внезапно усилена охрана, наблюдая за происходящим. Целые группы наемников буквально рыли носом землю в поисках добычи, желая заработать миллионы кредитов, но все было тщетно, и в итоге им пришлось успокоиться, снизив накал поисков. Хорошо, что никто не догадался искать на глубине в несколько километров под землей, но даже если бы попробовали, то мы бы просто ушли в портал и пересидели в локации одну или две недели. Зато время прошло не зря. Я потратил очки характеристик и очки навыков, повысив ловкость и прокачав гидрокинез и аэрокинез до 10 уровня. Уровень 82, опыт, 9-17% из 100%. Характеристики, сила, 60, ловкость, 83, телосложение, 60, интеллект, 60, мудрость, 60, свободные очки характеристик, 51, навыки, инвентарь 20 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 10 уровень, аэрокинез 10 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 10 уровень, броня 16 уровень, топор 16 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 8 свободных очков навыков. Мы несколько раз сходили с орком в простенькие порталы, во время которых я отдавал ему право на убийство боссов локаций, чтобы он получил очки навыков. За 4 дня он прокачал свой защитный костюм до 8 уровня, отложив технокинез на потом. Мне не хотелось, чтобы он получил очередное шальное попадание и опять погиб у меня на глазах, так что это было скорее вложение в товарища, тем более лично у меня запас характеристик позволял еще долгое время жить на старых запасах. Заодно наконец получил 82 уровень и только сейчас заметил, что скорость восстановления энергии перестала расти с ростом уровня. Раньше, по моим расчетам, выходило, что к 91 уровню оно будет генерироваться с той же скоростью, что и тратится, но оказалось, что все работает совсем не так. На 79 уровне все остановилось, и теперь для восполнения 1% энергии требовалось ровно 6 минут и ни секунды больше или меньше. Почему так вышло, не знаю, но догадываюсь, что это просто искусственное ограничение слишком быстрого роста. На вопрос ритму о том, можно ли его обойти, ответа ожидаемо не получил. Выборочный функционал голосового помощника временами раздражал просто неимоверно. То он давал четкие и подробные указания, как во время проведения операционных мероприятий для орка, то просто не реагировал даже на простые запросы, как сейчас. В процессе ожидания Урзулрак немного поучил меня драться на топорах. Он вспомнил, как откровенно плохо я дрался против двух работающих синхронно противников, и раз уж у нас выдалось время, то решил подтянуть базу. Я создал большую каверну под землей, и мы все свободное время занимались тренировками. Он был чертовски удивлен скоростью моего прогресса, потому что, если вначале я всухую проигрывал ему в технике, даже превосходя в скорости, то уже через пару часов спокойно держался на равных с разумным, с детства занимающимся этим видом оружия. Но на удивление, он был безумно доволен моим прогрессом, без возражений принимая факт, что я обхожу его по всем параметрам, и я, поначалу ожидавший, что это может вызвать некие проблемы, подневольно перенося его чрезмерно брутальную внешность на характер и ожидая, что он вспылит, удивился обратному факту. Видимо, в их истории люди всегда были старшими товарищами, и он без малейших внутренних рефлексий переложил эту модель поведения на меня, ну или просто таким образом признавал главенство, ведь я уже два раза спас ему жизнь, и он просто мог считать себя должным. В один из моментов тренировки я даже начал добавлять деревянные манекены, для чего пришлось в несколько раз увеличивать тренировочную полость под землей, и в дальнейшем мы сражались друг с другом, попутно уворачиваясь от почти сотни врагов, постоянно атакующих нас без устали. Оказалось, что такой вид тренировки довольно эффективен, потому что я и орк за это время повысили ловкость на несколько абсолютно бесплатных единиц. С силой и телосложением, конечно, было сложнее, но я решил сначала делать упор на скорость, потому что морально не был готов сидеть и терпеть избиения от манекенов, и все для нескольких баллов характеристики телосложения. Сразу выставили ограничение для себя, что манекены мы не атакуем, только уворачиваемся от их атак, попутно подставляя под удары друг друга, и должен сказать, это было восхитительно. В один из моментов даже убрали оружие, перейдя на рукопашный бой, и воцарился настоящий хаос. То я, то орк отправлялись в полет, сбивая телами деревяшки как кегли, но мы тут же вставали и снова бросались в круговерть схватки. Получился очень интересный опыт драк в условиях безобразной свалки, но я в один момент стал активнее использовать ощущение пространства вокруг и стал уверенно доминировать. На самом деле легко делать это, когда знаешь, что враг находится позади, и пусть ты его и не видишь, но чувствуешь, что он подходит и наносит удар. А уж времени реакции мне на все это хватало. Как только я понял это, начал осознанно сводить всю систему в единое целое, когда окружение становится твоим союзником. Вот только совсем немного не успел. Пришел сигнал от контрабандистов о том, что они готовы вытаскивать нас, и я с ноткой сожаления обрушил уже обжитое место, начав прокладывать маршрут наверх. Так, если я правильно понял, то мы выйдем на поверхность где-то здесь. Ткнул я пальцем в трехмерную карту, открытую орком. Все верно, это трущобы, и в этих районах нас будут ждать мои знакомые. Выходим, садимся во флайер и летим. А ты уверен в них? Они не позарятся на награду за нашу голову? Урзулрак почесал голову через шлем, забывшись о том, что он есть, и будто в недоумении уставился на свою ладонь. Это честные контрабандисты. Вдобавок, они сами не в ладу с законом, и пусть за них дают не такие большие награды, как за нас, но они все равно есть. Да и если кто узнает о том, что попробуют кинуть своих, то житья им не будет, и единственный вариант – уходить в темный сектор. Плюс, это мои старые друзья, так что все должно быть в порядке. Своих, зацепился я за его фразу. Получается, ты тоже контрабандист? Как-то я просто забыл спросить тебя, чем ты вообще занимаешься. Хех, неловко засмеялся он. Надо же как-то честному орку зарабатывать на жизнь, а скажи-ка мне еще одну вещь, пожалуйста. Остановился я, перестав прокладывать дорогу и развернувшись к нему. Та, первая награда в 10 миллионов кредитов. Откуда она вообще взялась? Тут такое дело. Смущенно начал он. Я должен был доставить одну штуку, одним довольно влиятельным разумным, сначала убив прошлого владельца. Но когда я направлялся на выполнение контракта, то встретил тебя, и мы слегка увлеклись. Потом я решил закончить дело. Помнишь, я как раз отлучался на пару дней, вот только меня кто-то опередил. Когда я прибыл на место, оказалось, что цель давно мертва и вещица пропала. Кто-то из конкурентов опередил меня, вот только вместо того, чтобы вернуть ее заказчику, выставил на черном рынке, где ее выкупили конкуренты заказчика. И тебя выставили виноватым, наверное. Других причин я не вижу. Да и к черту, все равно ничего с этим не сделаешь. Махнул я рукой и вернулся к прокладыванию дороги, сверяясь с трехмерной картой. Уже почти добравшись до поверхности, прислушался к внутренним ощущениям. Чувствую вибрацию земли в нескольких метрах. Я закрыл глаза, пытаясь расшифровать то, что до меня доносит навык пангеокинеза, и пожалел, что развивал сначала другие, оставив его на потом. Если бы он достиг десятки, то, может быть, было бы проще понимать, что нас ждет. А так, все, что я чувствовал, слабую вибрацию и давление на почву. Но не могу сказать, кто это и сколько их. Твои товарищи уже на месте? Еще нет. Покачал головой орк. Я подумал, что лучше нам выбраться наружу, осмотреться, а только потом идти к месту, где мы договорились встретиться. Убедимся, что у них нет хвоста, и подойдем. Тогда выходим и действуем по обстоятельствам. Решился я. Ветер, несущий в себе облако мелкодисперсной пыли грязно-бурого цвета, ударил мне в лицо, по счастью защищенное стеклом шлема, как только мы выбрались наружу. Я сделал шаг, и ноги тут же утонули в вязкой грязи, отвратительной консистенции, такое чувство, что содержащий перегной продуктов и остатков жизнедеятельности разумных. Я поморщился, стряхнул липкую жижу с ботинок и посмотрел на орка. Тот только пожал плечами, будто спрашивая, что не так. Кажется, ему, в отличие от меня, это место нравилось, и он чувствовал себя как дома. Нижняя часть города, в отличие от чистеньких пролетов наверху, выглядела так, словно цивилизация покинула это место десятилетия назад. Местами из облупленных фасадов домов тянулись грязные трубы, капающая из них вода образовала лужи, в которых копошились местные крысы, покрытые наростами, и при этом размером с небольшую собаку. Возле стен домов были собраны самодельные конструкции из панелей разной степени потертости, сквозь щели которых виднелись тусклые огоньки, кто-то даже жил в этих развалинах. Раздался грохот, и я чуть не подскочил от неожиданности. Что-то упало сверху, разлетевшись на осколки, и судя по силе удара, летело оно пару сотен этажей, не меньше. Если кто-нибудь с этих высоток выбросит из окна мусор, то так и голову пробить можно, причем до самой задницы. Понятно теперь, почему тут так грязно, некоторые жители даже не задумываются о том, что находится внизу, воспринимая поверхность планеты как бесплатную свалку. Выглядит не очень привлекательно, проговорил я, обводя взглядом ближайшие окрестности. Куда дальше, где нас будут ждать твои товарищи? Сначала надо понять, где мы, ответил орк, уставившись в карту. Он раздраженно стукнул рукой по своему коммуникатору, пытаясь заставить ее заработать. Чертова техника, сбоит что-то, не получается определить точное местоположение. Пойдем, наверное, прямо, а там определимся, куда нам надо. Мы прошли совсем немного, когда услышали глухой стук позади. Сначала я подумал, что это крысы, копошащиеся в кучах мусора, что-то уронили, но потом раздался второй звук, и стало ясно, что это шаги. А вот и те, кого я чувствовал, проговорил я, разворачиваясь к преследователям. Проблемы, правда, не у нас, а у них, буквально прорычал орк, достающий из инвентаря секиру. Он прям горел действием, желая поквитаться хоть с кем-то после своей смерти. Спокойно, я поднял руку, останавливая готового броситься в бой товарища. Может, это прохожие? Ну, идет куда-то группа из десятка разумных. С чего ты взял, что они по нашу душу? Ты серьезно так думаешь? Повернулся он сначала в мою сторону, а затем кивнул в сторону появившихся фигур. Вот эти заморыши просто так шли мимо. Появившиеся инопланетяне действительно не выглядели образцовыми представителями ксенотопии. Грязные, худые, одетые в рваную одежду, с заточенными ножами и самодельными дубинками в руках. Сквозь прорехи в одежде, как минимум на половине, была видна гниющая плоть. Видимо, местный климат не очень хорошо сказывался на здоровье обитателей трущоб. Эй, свежачки, за право перемещения по нашей территории нужно заплатить, проговорил один из них, крупный и пузатый чужак, весь покрытый короткой и жесткой шерстью с разрисованной разноцветными линиями мордой. По 3 кредита с каждого и проваливайте. Серьезно, вы так дешево цените собственные жизни? Удивился я смехотворной сумме. Они переглянулись, а потом засмеялись. Ну раз такой богатенький, то гони десятку. Хотя погоди, броня у тебя хорошая, и ее оставь, и топор, загоним сборщику. Хотя, пожалуй, оружие я себе оставлю, выглядит неплохо. Начал бахвалиться он перед дружками. Я только покачал головой на такую непроходимую глупость и дал отмашку орку. Делай с ними что хочешь. Тут какие-то клинические идиоты, решившие совершить сеанс коллективного самоубийства. Урзул Рак будто бы ждал команды. С громовым ревом он бросился вперед, размахивая секирой. Его оружие со свистом рассекло воздух, и первый нападавший даже не успел понять, что произошло. Верхняя половина его тела полетела в одну сторону, а нижняя рухнула в лужу, добавляя в нее щедрую порцию крови, к которой сразу стали принюхиваться местные падальщики. Стоящий рядом с ним враг бросился на орка с ножом, но тот поймал лезвие ладонью, сжал, ломая металл, и ударом ноги отправил в стену. Оставшаяся восьмерка, хотя нет, семерка, главарь банды сделал вид, что побежал вместе со всеми в атаку, но на самом деле остался стоять, наблюдая за происходящим. Семерка инопланетян скопом кинулась на орка, размахивая своим неказистым оружием, но он, довольно смеясь во весь голос и наслаждаясь происходящим, выплескивая из себя всю агрессию, превратился в мясорубку. За 2 секунды покрошил всех нападающих, и стены переулка украсила кровь разных цветов. Красная, зеленая и местами даже желтая. Пузатый здоровяк, увидевший безвременную кончину своих коллег по ремеслу, выхватил из-за пояса футуристично выглядящий пистолет, правда весь ржавый, потертый, и такое ощущение, что не факт, что работающий, а затем вытянул его в сторону медленно наступающего орка. «Не подходи, свежак, я выстрелю, в самом деле выстрелю». Он зажмурился, дуло оружия сверкнуло, и луч лазера безвредно впился в нагрудную пластину зеленокожего, даже не пробив ее. Орк посмотрел на едва оплавленный след и, подойдя вплотную, схватил рукой кисть нападавшего вместе с оружием, начав медленно сжимать ее. Покрытый шерстью отброс рухнул на колени, завопил, когда его пальцы начали ломаться, смешивая плоть с металлом лазерного пистолета, а потом старое и потрепанное оружие просто взорвалось. Смятая батарея не выдержала, оторвала ему кисть практически по локоть и отбросила руку орка в сторону. Он удовлетворенно посмотрел на нее, довольно хмыкнул, оглядывая ладони, оценивая отсутствие повреждений, и одним ударом этой же руки пробил грудь нападавшего, вырывая у него сердце. Броня просто восхитительна. Не сдержал он восторга. Понятно, что у этого отброса была гражданская, маломощная версия пистолета, но все же, то ли еще будет дальше. Чем сильнее будешь ее развивать, тем круче она будет становиться. Но ты же помнишь, что у тебя еще есть классный навык технокинеза. Напомнил я ему. Защита – дело хорошее, но не стоит забывать о том, что в потенциале может вознести тебя на вершину мира. Да знаю я, помню, говорили же уже об этом. Отмахнувшись от моих слов, он снова проверил работоспособность карты и радостно вскрикнул, увидев отметку. Я вижу, где мы. Заработала геолокация. Видимо, вышли из зоны подавления здания. Пойдем, тут недалеко. Мы направились дальше по темным трущобам, в которые, казалось, никогда не попадал свет, и я, обернувшись, заметил, что местные падальщики уже приступили к работе, облепив плотным ковром мертвые тела, оставленные орком. Но, к слову, показательная кровавая расправа отбила желание у остальных обитателей дна связываться с 2 отморозками, в долю мгновения покрошившие целый отряд отребья. Вернее, одним отморозком и его товарищем, так и не показавшим свои возможности. Почти добрались до места. Орк вырвался вперед, настороженно оглядываясь по сторонам. Тут есть старый цех, если возникнут проблемы, то сможем уйти. Сначала затеряемся в нем, а потом снова под землю. Я прищурился, вглядываясь вдаль и увидев старый, накренившийся ангар, каким-то чудом сохранившийся среди возносящихся в небеса зданий, понял, что мы на месте. Вокруг него тоже валялись горы мусора, из вездесущих проржавевших труб тонкими струйками лилась кислота, проедающая землю и курящаяся дымком, но даже здесь, среди ядовитых испарений, кто-то жил, в который раз удивляя меня неприхотливостью местных обитателей. Что за контрабандисты, кстати? Наконец спросил я. Старые знакомые. Считай, они мне жизнью обязаны, поэтому все должно быть нормально. Прежде чем я успел спросить, что он имеет в виду, воздух над ангаром внезапно наполнился гулом. Я поднял голову и увидел парящий над головой флайер. Длинный корпус с матово-черной поверхностью и эмблема клыкастой пасти незнакомого зверя на боковой двери. А вот и они. Бросил орк и деактивировал шлем на костюме, открыв лицо, озарившееся довольной ухмылкой. Флайер опустился ниже, и из открывшегося люка показались 3 фигуры, заставившие меня замереть, отвиснув рот. 3 девушки. Одна, высокая, с серебристой кожей и платиновыми волосами, стянутыми в тугую косу, с выбитой татуировкой на правом виске. Вторая, в противовес ей, миниатюрная, со светящейся в темноте нежным розовым цветом кожи, и третья, смуглая, с рубиновыми волосами. Все разные, но безумно притягательные нечеловеческой красотой. Я уж думала, что пора открывать огонь, когда увидела какого-то странного типа в зеленой броне. Опознала тебя только по твоей неразлучной секире. Давай, «Поторапливайтесь уже, залезайте на борт», — крикнула высокая девушка и призывно махнула рукой. «Лириана», — засмеялся орк, — «ты не представляешь, как я рад тебя видеть». «Инопланетянка», — кивнула, на секунду обнажив в улыбке жемчужные белые зубы, и жестом указала на открытую дверь флайера. «Надо сваливать, камеры уже нас засекли. Кто-то явно поднял на уши всю местную систему безопасности. Мне не нужно было повторять дважды. Я первым запрыгнул на борт, с трудом отведя взгляд от прибывших девушек и их соблазнительных тел, а орк последовал за мной. Внутри оказалось довольно тесно. Обшитые металлическими панелями стены, облепленные кабелями и вырванные с мясом кресла. В тайник, рыкнула смуглокожая девушка, указывая на люк в полу. «Залезайте внутрь», и ни звука. Она дернула люк вверх, и я увидел небольшой отсек, выложенный свинцовыми пластинами. Вот только места там было чертовски мало. Нам с орком явно придется потесниться, чтобы суметь там расположиться. «Ты уверен?» – спросил я, чувствуя, как флайер начал дрожать под ногами, готовясь к взлету. «Если этих красоток кто-то перекупил, то мы, считай, сами залезаем в пасть тигру. Понятно, что я скорее всего вырвусь, меня очень сложно удержать, но все равно». Безоглядно доверять кому-то дело такое, опасное для жизни и здоровья. Хорошо хоть, что я уже отучился от этого. Давай уже, хватит сомневаться, ответил Урзулрак, и первым полез внутрь, подавая пример. Я не стал спорить и спрыгнул внутрь, втискиваясь рядом, и занимая оставшееся пространство. Тесновато, ничего не скажешь, хмыкнул он, подтягивая ноги и закрывая люк изнутри. Секунду спустя раздался резкий толчок, и флайер оторвался от земли. «Интересно, напитки предложат?» – пробормотал я в попытке пошутить, пытаясь устроиться поудобнее. «Ага», – фыркнул орк, – «еще и трехразовое питание принесут. Скажи спасибо, что вообще за нами прилетели, а то бы так и жили под землей, опасаясь выбраться». «Черт», – коротко выругался я, чувствуя неудобство. «Очень надеюсь, что эта рукоять твоей секиры упирается мне в ногу. Прости», — раздался его голос, и давящее чувство пропало. Забыл убрать ее в инвентарь. Снаружи доносился приглушенный гул двигателей и негромкие переговоры экипажа, которые, правда, не получалось разобрать. В какой-то момент флайер резко накренился, и я услышал звуки сирен. «Это патруль», — прошептал орк, озвучивая довольно очевидную вещь. Раздался удар по люку, и голос одной из контрабандисток произнес: «Лежите тихо, ни звука. Попробуем договориться с ними».